13. Весна, лето 1919 года на Украине. Надежда. Эта возможность побороться с большевиками не заставила себя ждать. Белая армия переживала тогда период больших успехов и быстро продвигалась в направлении Москвы. В ее рядах насчитывалось теперь примерно 200 тысяч человек, и с бароном Врангелем во главе она захватила 16 июня Царицын, который коммунисты потом переименуют сначала в Сталинград, а потом в Волгоград, несмотря на все лозунги «Никогда вы не захватите Красный Верден». Город был взят всего за 3 дня, но ценой тяжелых потерь. 75% в 4-й дивизии, называемой «Железной дивизией», которой командовал генерал Тимановский, храбрейший из храбрых, раненый 23 раза, одетый в шубу, как летом, так и зимой, и с тростью в руке. Перед атакой он говорил: «Ну что, дети, пошли?» И все спешили навстречу опасности. Прежде чем оставить город, большевики казнили 12 тысяч заложников. В Ерске коммунисты начали искать и арестовывать подозрительных лиц. Дмитрий успел спрятаться в лесу. С ним было еще 7. Одного из них, молодого офицера, звали Чубом. Нам удавалось незаметно приносить им еды, делая вид, что мы прогуливаемся за городом. Иногда, когда не было опасности, они приходили в город. Группа татар приходила к нам с обыском, чтобы арестовать брата. Вскоре белая армия взяла Ерск. Она оставалась там неделю и реквизировала лошадей. Дмитрий, можете в этом не сомневаться, конечно же, не мог остаться в стране. Никакие уговоры не помогли, и мы снова оказались перед фактом. Мой брат снова записался в ополчение, на этот раз в Кавказский полк под командованием полковника Бредова. Дмитрий был приписан к 4-й артиллерийской бригаде, как простой разведчик, ко 2-й батарее под командованием лейтенанта Юрши, того самого, который станет потом его самым лучшим другом, а позже — моим мужем. Для того, чтобы не подводить нас, он взял фамилию Донской. Спорить с ним было тем труднее, что все теперь поверили в скорую победу. А я нет. Помню даже об одном споре с полковником Залевским, который сухо сказал мне: «Мадемуазель, вы рассуждаете как большевик, потому что я говорила, что они не победят». Может быть, это было всего лишь предчувствием, но белая армия не производила на меня большого впечатления. Конечно, я полностью разделяла их идеалы, но это были уже не те герои армии Корнилова, с которым погибла лучшая русская молодежь. Артиллерия, куда был приписан мой брат, была очень хороша. Это был бывший 2-й полк гвардейской артиллерии, во главе с командиром Поляновым, который будет убит под Полтавой. Но я видела, например, пехотного капитана, тащившего на спине ковер, украденный в каком-то поместье. Я остановила его. Он сказал мне: «Я взял его у евреев». Нет, у бывшего военного. Он ограничился тем, что пожал плечами. Полки, проходящие через Ерск, останавливались в поместье Яковлева. Штаб-квартира помещалась в замке, довольно красивом доме с верандой, и каждый вечер там проходили приемы. Я всегда была приглашена, и красивые платья, которые мне удалось довести сюда, послужили мне в последний раз. Особенно я любила одно, состоявшее целиком из белого кружева. Последние кружева, последние красивые мундиры. Мы старались забыться, словно предчувствуя, что все это, увы, скоро закончится. Некоторые цеплялись за снобизм, который совсем скоро будет совершенно позабыт в изгнании. Помню, однажды я явилась с нашей дамой-компаньонкой Верой, очень некрасивой, но доброй, славной и преданной, на бал, который давал полк кавалерийской гвардии. Известно, какими чопорными были офицеры этого элитного корпуса, набиравшегося исключительно из самой высшей аристократии Петербурга. Я заметила, что на входе не было ни одного офицера, никто нас не встречал. В одном из углов салона я заметил офицеров, раскупоривших шампанское и ни на кого не обращавших внимания. Я обратилась к дежурному офицеру. Вы что, думаете, что я буду здесь стоять как столб? Я думала, что в Петербурге вас учили приличиям. Знаете, что моя мать, урожденная Переяславльцева, это имя что-то вам говорит? Надо было видеть, как они извинялись, подносили шампанское и приглашали на танец. От Полтавы армия Бредова, уже генерала, быстро продвинулась до Киева, куда она вошла 17 августа при ликовании населения, высыпавшего в полночь на улице. Бригада моего брата была послана на 120 километров на запад под Кустен, или Авруч, рядом с польской границей для перехвата украинских войск, отступающих с юга. На этот раз Белая армия, по крайней мере Южная, потому что на Сибирском фронте адмирал Колчак остановил свое продвижение, оказалась близка к победе над большевиками. Дойдя до Тулы в начале октября, генерал Кутепов оказался где-то в 150 километрах от Москвы, и территория, в полтора раза больше, чем вся Франция, оказалась освобожденной от Советов. На севере армия Юденича была готова взять Петербург. К концу месяца или в начале сентября Дмитрий написал нам, что его полк отослан на отдых в предместье Киева. Он хотел, чтобы я приехала повидаться с ним во время его двухнедельного отпуска. Мне с трудом удалось убедить маму отпустить меня. У меня была куча всяких пропусков, как из штаб-квартиры Белой армии, так и от французского экспедиционного корпуса на ее превосходительство мадмуазель графиню Аэ, на фамилию, которую мы в свое время получили в ростовской штаб-квартире в надежде уехать во Францию. Но дело осложнялось тем, что гражданские лица не допускались в военные поезда, а только на них можно было добраться до фронта. Я обратилась к кузену Александру Потапову, который в чине капитана командовал военным округом Ерска. Это был блестящий офицер, окончивший кадетский корпус и доблестно сражавшийся в войне против Германии, но имевший трудный характер и обозвавший меня неразумной девчонкой после изложения ему моего плана. Все же он был мне кузеном, и я заявила ему: «Шура, если ты не хочешь больше мне помогать, тогда хоть подчинись моим пропускам и одолжи мне своего адъютанта. Без этих славных бумаг я никуда не смогла бы попасть, но благодаря им я оказалась в купе полковника, который, уступая место мне, а еще Вере, моей компаньонке, заставил своего сына сменить место. Он ехал на фронт со своим полком, кавказским, кабардинским, магометанским, и его адъютантом был юный француз-доброволец, которого звали Мишель Масон. Он закончил лицей Святого Павла в Москве. Это было очень приятное путешествие, которое заняло 2 дня, потому что поезда ходили очень медленно. По прибытии в Киев нас ожидал неприятный сюрприз. Красная армия снова перешла в наступление, и в северных предместьях города шли ожесточенные бои. Мы с Верой решили все же выйти с вокзала, но было решительно невозможно найти машину. Волоча огромные чемоданы, мы отправились к дому приятельницы, которая должна была нас приютить. Мы собирались оставаться там несколько дней, которые я использовала бы для поисков брата. Но это было просто невозможно, так как все бойцы, даже отпускники, сражались на подступах к городу. Помню, как во время моих скитаний всего лишь в нескольких метрах от меня на перекрестке упал снаряд. Красные побеждали, и все, кто их боялся, начали уходить по направлению к Дарнице, курортному местечку на противоположном берегу Днепра, где находилась штаб-квартира армии. Весь этот путь мы прошли пешком. Чемоданы я оставила в одном магазине, где мне обещали их сохранить. Когда мы прибыли в Дарницу, то увидели военные похороны, направляющиеся к церкви, а у солдат были знаки полка моего брата. Я спросил одного из них, и он сказал, что хоронят полковника Гурьева, командира 2-й батареи, которого я хорошо знала, потому что он был непосредственным начальником Дмитрия. Я присутствовала на церковной службе и встретила там знакомых офицеров, сообщивших мне, что штаб находится на вокзале, в одном из вагонов. Там я, наконец, встретила капитана Попова, который сказал, что мой брат на передовой, но в настоящий момент нет никакой возможности с ним связаться. Оставалось лишь ждать, и мы с компаньонкой отправились в зал ожидания, где оставались вместе с беженцами в течение нескольких дней, пока Красная Армия не отступила. Дмитрий был в это время в 30 километрах от Киева в лесу Пущеводица. Они взорвали большевистский бронепоезд, но сами оказались зажаты между линией железной дороги и рекой вместе с капитаном Яковлевым. Дмитрию удалось, поминутно рискуя жизнью, вывести всех их вместе со стонущими ранеными через лес до моста Ирпень на Днепре, за которым они оказались в безопасности. За этот геройский подвиг он был награжден медалью ордена Святого Георгия. Кадеты, пока не стали офицерами, не могли получать кавалерских крестов. Мы вернулись из Дарницы в Киев, снова освобожденные от коммунистической угрозы. Я забрала свои нетронутые чемоданы там, где их оставляла, и отвезла к той даме, что так любезно нас приютила. Мне предстояло встретиться с братом в городе, полностью взбаламученным недавними событиями. Пришлось еще раз пройти пешком в Дарницу, так как военные оказались неспособны помочь мне транспортом. Я нашла капитана Попова, который сказал мне: «Разведчики лейтенанта Юрши устроились на улице Кирилловской». Там я Дмитрия и нашла. Переходя через большой двор здания, где они жили, я увидел разведчика, выскочившего на крыльцо, потом я узнал, что его звали Андриенко, и кинувшегося ко мне со словами: «Вы сестра Дмитрия, мы вас ждали, из штаба только что позвонили, что вы должны прибыть». Они были размещены на заводе по производству дрожжей. Мишель Юрша отвел мне комнату, и я провела с ними неделю. На этом старом дрожжевом заводе было много муки, и я изображала стрепуху и пирожницу, к огромной радости этих мальчиков, которые давно уже не лакомились. Надо сказать, что мама научила меня очень хорошо печь пироги. Обычно я кормила 5-6 ребят с батареи моего брата. Но когда я делала пирожки, соседние батареи напрашивались в гости. Моя славная Вера мыла посуду, и наша маленькая армия заранее радостно праздновала близкую победу. Дмитрий был превосходным наездником, таким ловким, что его товарищи верили ему, когда он уверял их, что он чистокровный казак, что вполне могло бы рассердить мою мать, если бы она об этом узнала, ведь она происходила из древнего рода русских князей. Для того, чтобы улучшить наш стол, он, шутя, охотился на уток, хватая их за шею с высоты своего седла. Он возвращался с триумфом, держа в каждой руке по 2 или по 3 утки. Мы много веселились со всей беззаботностью молодости. Мы были все юными. Дмитрию через несколько недель должно было исполниться 17 лет. Его друзья Жан Алешкин, которого мне пришлось встретить позже во Франции, Есипов, чудесный парень, Коврига из Одессы, были того же возраста. Старше всех был лейтенант, этот симпатичный Мишель Юрша, которому стукнул 21 год 3 месяца назад. Он был для разведчиков скорее старшим братом, чем вышестоящим командиром, и позволял им подшучивать над собой по причине того, что не пил и не курил в то время, потом-то он наверстал упущенное, и всегда носил с собой подушку, чтобы поспать, когда не был при исполнении служебных обязанностей. Несмотря на то, что по линии отца принадлежал к одному из наиболее древних родов Литвы и был выпускником весьма аристократического лицея Александра, он был воплощением самой простоты и, к тому же, с отличным чувством юмора. Он тоже был одним из самых лучших армейских кавалеристов. У него была красивая лошадь, гнедая в яблоках, и он удивлял всех товарищей своей невероятной отвагой. Жан Алешкин восхищался подобным хладнокровием и так отзывался о нем и моем брате. Их обоих можно было часто увидеть верхом, Юршу со скрещенными руками и Дмитрия с ним рядом, в казацком костюме, который он предпочитал мундиру, под огнем, на самом виду у противника. И я говорил себе, почему ты боишься? Они ведь не боятся.